Дивногорск, 2017 год. Юля старалась гнать мысли о похоронах, о том, как она последний раз увидит своего дедушку, но этот день наступил. Впрочем, спасибо работникам ритуального агентства, ребятам лет 30 с лишним, совершенно не похожим на советских кладбищенских работников, трезвые, опрятные, хорошо одетые, они взялись за дело, засучив рукава, и избавили ее от множества неприятных впечатлений. Во время гражданской панихиды дед был некрещенным, и его не отпевали в церкви, на которую пришло совсем немного народа. Девушка не понимала, где находится, вернее, не хотела понимать. В ее воспаленном мозгу не укладывалось, что этот мужчина с желтым вытянутым лицом, хмурый и сосредоточенный, неподвижно лежащий в гробу, обитом красным бархатом, ее дедушка, который так любил жизнь и звал ее Юлой. На поминках посетителей было больше. Плотников, не отходивший от невесты ни на шаг, заметил про себя, что некоторых он видит впервые, что они наверняка понятия не имели, кто такой Матвей Петрович, и оказались тут случайно. Их притащили другие приглашенные. Присутствовать на похоронах — это одно, и совсем другое — сидеть в уютном кафе, пить водку с пирожками и другими закусками и притворно охать о незнакомом человеке. Через полтора часа уставший и раздраженный Плотников подмигнул Юлии, сидевшей в каком-то оцепенении и ни на кого не обращавшей внимания, и девушка шевельнулась, намереваясь показать запоздалым гостям, что пришло время прощаться. Те, с сожалением, поднялись, воровато складывая в предусмотрительно прихваченные пакеты все, что осталось на столе — салаты, пирожки, булочки, нарезки и конфеты. Хозяйка им не препятствовала. Юле кусок не лез в горло. Она лишь впихнула в себя ложечку необыкновенно вкусной кутьи и чуть похлебала суп с домашней лапшой. Все остальное время она сидела, как мраморное изваяние, не слыша, что говорят. Сегодня обрывалась последняя ниточка, связывавшая ее с детством. Ниточка, связывавшая с отцом и матерью, так рано ее оставившими. «Пойдем, Юля». Сергей помог ей подняться, попрощался с гостями и потащил невесту в машину. Она не сопротивлялась, безучастно смотрела в окно на озаренные вечерним солнцем тополя и крыши домов. «Я тебе говорил, мне удалось кое-что выяснить», — начал Сергей, не надеясь на какую-нибудь реакцию с ее стороны. Слишком уж безжизненными были ее всегда живые глаза. «Сейчас я отвезу тебя домой, ты выспишься, а завтра поговорим». Девушка качнулась, будто собираясь упасть в обморок, и произнесла четким, ровным голосом: «Нет, ты расскажешь мне все сегодня». «Сегодня? Ты слышишь? Мы должны как можно раньше разобраться во всей этой истории и найти негодяя, угробившего единственного близкого мне человека». «Впрочем, я готов. Все зависит только от тебя». Он подрулил к Юлиному дому и помог ей выйти из машины. Соседка, сидевшая на скамейке, подняла на нее глаза с хитринкой и тут же скривилась в сострадательной гримасе. «Бедняжечка ты наша, сиротинушка! Вот деда похоронила! Каким он был молодцом, Матвей Петрович! И бабуля твоя! Какие хорошие люди! Сколько лет их знала, сколько добра мне сделали! Что-то на похоронах я вас не видела», — парировала Юля. «Если столько лет на одной лестничной клетке, душа в душу, что ж попрощаться не пришли? Ни с дедом, ни с бабушкой, ни с родителями?» Бабулька сразу преобразилась. Сострадание куда-то исчезло. уступив место злорадной ухмылке. «А мне там делать нечего. Я с ними щи вместе не хлебала. Ну, жили по соседству, и что с того?» Самойлова ничего не ответила. Она потянула Сергея за рукав. «Пойдем отсюда. Больше я с ней не здороваюсь». Они поднялись по лестнице, и девушка сунула ключ в замочную скважину. «Знаешь...» Она подняла печальные, огромные глаза на Сергея. «Страшно заходить. Сегодня там, на похоронах, я поняла, что дедушка больше никогда не позвонит, не зайдет сюда. Боже, как страшно, Сереженька!» «Тебе нужно как можно скорее выйти за меня замуж». Зайдя в темный коридор, мужчина прижал ее к себе. «Согласна? Подождем 40 дней, а потом подадим заявление». «Согласна», — кивнула Юля. «Только для начала отыщем этого негодяя». Она сняла туфли и плащ. «Ты хотел что-то мне рассказать. Давай пройдем в комнату, я готова выслушать». В просторной столовой Самойлова залезла на диван и свернулась калачиком. Ее знобило, и она делала над собой неимоверные усилия, чтобы держать себя в руках. Плотников укрыл ее пледом с желтыми и черными клетками. «Может, поспишь?» Девушка покачала головой. «Я сказала, что готова тебя выслушать». Он уселся в удобное кресло, выдохнул и рассказал о своем визите в архиве, о дневнике и донесениях ее деда и о том, что кто-то, скорее всего назвавшийся полицейским, идет по следу сокровищ. Юля слушала внимательно. На белой тонкой шее пульсировала голубая жилка. Уголки рта чуть подергивались. «Думаешь, этот полицейский и есть убийца?» «Если только у него нет сообщников», — предположил Сергей. «Да, это первое», — она поежилась. «Есть еще и второе. Сереженька, ты уверен, что драгоценности существуют? Дед писал в донесении, что они ничего не нашли». Девушка вспыхнула и отвела глаза. Плотников понимал. Юля задала этот вопрос для того, чтобы унять мучившую ее совесть. На деле выходило, что Матвей Петрович, всегда являвшийся для внучки примером честности и неподкупности, по сути обманул, обокрал государство, найдя драгоценности и не отдав их властям. Сергей присел рядом с любимой и взял ее ледяные ручки в свои. «Конечно, я уверен, как и ты. Как бы ни было неприятно, но Матвей Петрович и его друзья скрыли факт существования бриллиантов». Его голос дрогнул, выражая душевную боль. Он сам любил и безмерно уважал полковника Самойлова. «Иначе последние слова твоего дедушки были бы о чем-то другом, но драгоценности и могилы Жанны беспокоили его. И мы должны выполнить его последнее желание». «Но если драгоценности отыскали, куда же их дели?» — спросила Юля, и глаза ее зажглись. «Как ты думаешь?» «У меня только одна версия», — признался Сергей, потирая кончик носа. «Так иногда делают воры. Ты уж извини за сравнение. Чтобы по какой-то причине не лишиться бриллиантов по дороге в Москву или по возвращении, они спрятали их где-то неподалеку от могилы Жанны, в Старом Крыму, составив карту, по которой можно до них добраться». Юля опустила длинные пушистые ресницы. «Да, дедушка говорил про карту. Но почему никто из них за долгие годы не забрал сокровища?» Плотников улыбнулся. «Пожалуй, это я смогу объяснить. Сбыть такие бриллианты в Советском Союзе было трудно, практически невозможно. И потом, После этой командировки они наверняка находились под пристальным вниманием самой могущественной организации СССР. Ну а после, вероятно, в этом не было надобности. Все ждали подходящий момент, а он, вероятно, так и не наступал. Странно, что все. Он задумался, и на его лбу опять собрались морщинки, и снова Юле захотелось их разгладить. «Мне кажется, твой дед придумал какую-то штуку, благодаря которой сокровища могли забрать или все сразу, или никто». «Возможно». Самойлова дернулась под пледом. «Остается самый главный вопрос. Где карта? Ты предположил, что грабитель и убийца не взял ее, раз дед упомянул о ней перед смертью. Так где же она?» Плотников пожал широкими плечами. «Вот этого я не знаю. Сейчас у нас с тобой единственная зацепка — отыскать его сослуживцев». Он достал из кармана список. «Вот они, голубчики. Григорий Борисович Поплавский, Станислав Михайлович Пономаренко, Василий Андреевич Чистяк и Павел Федотович Лисицын. Я попросил наших компьютерщиков, пусть пробьют по базам, где эти люди. Живы ли они вообще? Пока не звонили, но...» Он широко улыбнулся, показав белые ровные зубы. «Думаю, они не заставят меня ждать». Он оказался прав. Юля не успела ничего сказать, как раздался звонок мобильного. Ее всегда раздражала мелодия симфонии Шостаковича. Она казалась ей слишком безжизненной и немелодичной. Однажды она сказала об этом Плотникову, и тот, усмехнувшись, обещал сменить звонок, но так этого и не сделал. Не дошли руки. Странно, но сегодня девушка выслушала Шостаковича совершенно спокойно. Вероятно, после пережитых страданий все остальное оказалось ей ерундой. «О, Сашок!» — крикнул капитан в трубку. «Представь, только о тебе говорили! Неужели выполнил мое поручение?» Он включил громкую связь, и девушка услышала чуть глуховатый голос Саши Андреева, лучшего компьютерщика отдела, прозванного Гейнцем. «Это означает, что мне нужно икнуть?» «Не обязательно», — успокоил его Сергей. «Скажи, ты нашел этих людей?» «Разумеется», — спокойно ответил Андреев. «Хотя, в общем, не всех». «Как не всех?» — не понял Плотников. «Не всех на этом свете», — усмехнулся Андреев, и капитан представил, как его полное лицо с глубокой ямочкой на подбородке расплылось в улыбке. «Жив только старик Пономаренко. У остальных есть родственники. В нашем Дивногорске обитает только Григорий Поплавский, сын покойного с теми же именем и фамилией. Он предприниматель и довольно процветающий. Остальные проживают неподалеку в соседних городах. Я имею в виду родственников покойных. Записывай адреса». «Одну минутку». Юля знала, что сейчас Сергей достанет из кармана пиджака блокнот с прикрепленной к нему шариковой ручкой с золотым колпачком. «Давай, говори». Мелким убористым почерком он записывал координаты. «Спасибо, друг. Сочтемся». «Обязательно». Компьютерщик снова усмехнулся. «Теперь с тебя 4 бутылки пива». Закончив разговор, Плотников повернулся к девушке и подмигнул. «Ну вот, любимая, у нас есть адреса всех, кто помогал твоему деду в той поездке. Это уже кое-что». Он пробежал глазами список. «Сегодня уже поздно, а завтра начнем расследование. Думаю, сначала нужно побывать у сына Поплавского. Во-первых, он живет в нашем городе. Во-вторых, Матвей Петрович постоянно упоминал о нем в своем дневнике. В общем, как бы то ни было, надо с кого-то начинать, верно?» Он наклонился над Юлей, однако девушка не слышала его. Ее принял в свои объятия сон.